Избирательные системы. Структура институтов государственной власти зависит от избирательной системы, установленной в стране. Избирательная система – это совокупность правил, на основе которых поданные назначают правители, определяется соотношение законодательной и исполнительной ветвей власти, достигается или изымается их легитимность. Основными избирательными системами, которые используются в различных странах с теми или иными особенностями, являются мажоритарные и пропорциональные. Различия между ними сводятся к способу голосования для избрания кандидатов в высшие органы, количеству партий и их роли, способу формирования парламентского большинства. Страница 157. При мажоритарной избирательной системе, основанной на принципе большинства, от каждого избирательного округа избирается один депутат, поэтому победителем на выборах признается тот, кто набрал наибольшее число голосов. Большинство голосов может быть абсолютным, 50% плюс один голос, и относительным, больше, чем у соперника. При выдвижении нескольких кандидатов на выборах достичь абсолютного большинства в первом туре очень сложно. Поэтому в странах, где используется мажоритарная система в один тур, например, в Великобритании, а баллотируется в одном округе два кандидата, победителем может считаться тот, кто набрал не менее 50% голосов. В странах же, например, во Франции, где ни один кандидат может не получить требуемого числа голосов, 50% плюс один от всех участвовавших в голосовании, проводится второй тур, в который выходят два кандидата, набравших наибольшее число голосов избирателей. В ряде стран, например, в США, в случае, если кандидат набрал абсолютное большинство голосов, 50% плюс один, то он получает все голоса выборщиков данного избирательного округа, проигравший же претендент не получает ни одного голоса в этом избирательном округе. Система пропорционального представительства предполагает распределение мест в парламенте в соответствии с количеством полученных на выборах голосов по партийным спискам. Каждая партия получает то число мест в парламенте, которое строго соответствует количеству поданных за ее список голосов на общенациональных выборах. Это общее число мест складывается из количества мандатов, полученных ею в каждом избирательном округе. Например, данный избирательный округ должны представлять в парламенте 7 депутатов пропорционально. Та партия, которая получила 50% голосов, располагает 4 мандатами. Осуществляется принцип округления. Остальные партии получают в парламенте количество мест, которое пропорционально полученному на выборах числу бюллетеней. В ряде стран, включая Россию, существует смешанная пропорционально-мажоритарная избирательная система. Так, в ФРГ одна половина парламентариев избирается по мажоритарной системе в один тур, система относительного большинства, а вторая половина депутатов Бундестага на основе пропорциональной системы по партийным спискам.